И во что это обойдется, выглядя притягательно и говоря деловито. Полный цикл производства Элкиш, АВО. Хотя секрет на самом деле невероятно крут, признала ученая Такра. Действительно, отчасти подражая Тилку. Раз уж мы коснулись темы торговли, то давай сразу ее завершим. Почем королевские регалии Апофиса, радар дадим воспроизвести за наладку подключения мобильного устройства набора адреса и парного к нему зонда к нашим компьютерам. Змею за самовоспроизводящийся завод по изготовлению станков. Не хихи, Фрия мило захихикала. Гаулды сами бы не прочь заполучить такой. По радару цена приемлема, я могу заняться совмещением параллельно с наладкой производства. За скипетр Такра может предложить по два алкеша и тилтака с четырьмя запасными гипердвигателями к ним. А Шраков учит управлять глайдерами-нитевдевателями. Таких четыре штуки сверхозначенной цены. Плюс два десантных корабля с запасными гипердвигателями. Слишком дорого. Один десантный и один нитевдеватель. Для Итачи главная цель в легализации того самого нитевдевателя, истребителя специальной конструкции, позволяющей пролетать через звездные врата. Это приемлемо. И все же, Учиха, наверняка есть другая цена для секрета синтеза материи М, пустив в ход женские чары. Есть технология масштабных стационарных щитов корабельного класса, разумеется, с генератором питания и системным радаром, Итачи учили торговаться. Один заведомо невыполнимый пункт как часть тактики с последующим предложением, на которое вторая сторона с натяжкой да согласится. Правда, эта уловка давно знакома гаулдам, живущим тысячи лет. Приемлем только щит, грудным голосом согласилась Анис. Такра обсуждали варианты, среди них значилась такая цена, как обязательная к озвучиванию и доступная к оплате. Сами повстанцы давно уже такими установками не пользовались из-за громоздкости и дороговизны по сравнению с кристаллами туннелей. Плюс секрет личины и невидимости, и Итачи отзеркалил одну из обворожительных улыбок Анис, приняв ее внешний вид, а потом исчезнув и дав потрясенному гаулду задействовать харакиш для безрезультатных поисков. Это хлеб и соль шпионажа, появляясь в прежнем виде в паре шагов от женщины, удивительно быстро и сноровисто совершившей вертушку в попытке дотронуться. В самом деле, они с новым взглядом посмотрела на золотые кольца с девятью интригующими кристаллами, утвердившись, что это кещ устройство. Тем не менее, Такра готова продать только готовое оборудование стационарного щита, массива сенсоров и генератора Наквада, с установкой под горой Шаенны подключением к вашей компьютерной системе. Тогда без секрета синтеза. Тогда только щит и генератор. Хорошо, сделка. Предлагаю завтра-послезавтра оформить это официально. Договорились. Прогуливающаяся парочка неторопливо завершила круг по парку и направилась к выполненному в японском стиле просторному дому Учиха. У Итачи начался экзамен на выносливость. Шутка ли, секс минимум дважды в день суммарно на 3-5 часов, о, поистине божественное наслаждение, когда симбионт управляет мышцами влагалища, обычно сокращающимися во время оргазма, а гаулд мог не только постоянно ими обжимать, но еще ритмично и технично, умело вводя в кайфовую эйфорию, плюс знание эрогенных зон и мастерское умение их стимуляции сладострастная пытка. Учиха имел представление об уловках медовых кунаичи и умел растягивать собственное удовольствие. Как не хотелось самому погружаться в океан блаженства, все Саития с Фрией проводил зеркальный клон плоти, с которыми Итачи разделял все оттенки ощущений без риска подсаживания на любовный крючок. Гаулд и семя собирал, и потовые отделения впитывал, и слюни после страстных поцелуев, да все эти анализы растворялись без следа до попадания в пробирку для более пристального изучения. Свою чакру впрыснуть у Гаулда не получилось, собрать чужую тоже не получалось, хотя весь прежний опыт кричал о фонтанировании ею во время оргазмов. Влияние через телесные секреции. Ну, они сой как далеко до хатер, как земля и небо. Какая бы химия ни намешивалась в зеркальном клоне плоти с обычными глазами, вся она банально исчезала во время того, как конструкт попадал в одно из экспериментально учебных фуиндзюцу Даниэла, где творение из чакры из-за удачной ошибки распадалось обратно в энергию, расходуемую на ниндзюцу призыва. Вот что значит возвести в апофеоз безопасность интимных отношений. Причем сама Фрия не имела представления о том, какие хитрости вытворяла Анис. Отпускавший вожжи Итачи в лице клона проявлял себя пылким любовником, гибким, выносливым, схватывающим налету, а потом как ни в чем не бывало являл спокойного и рассудительного мужчину, стойкого к умопомрачительным женским чарам, обычно работавшим со всеми гаулдами, у которых Анис за тысячи лет выведала многие десятки сверхсекретных разработок, пока сама не стала изобретательницей. Единственное, что никак нельзя было пресечь, это соприкосновение чакры через тела и слияние аур. Этой малости хватало, чтобы менее развитая биоэнергия Гаулда при его активном участии становилась чуточку более качественной. Шиноби счел это платой за его шпионское гендзюцу, побуждавшее Гаулда сравнивать, вспоминая былых хостов обоих полов и их постельные подвиги, что помогало перенимать Камасутру и давало представление обо всем интимном арсенале, а также раскрывало суть тех технологических секретов, которые добывались они с посредством улетного секса. С возможностью переноса громоздких компьютеризированных станков внутри себя развертка завода прошла бы гораздо быстрее, однако Хаммонду даже не требовалось настаивать, чтобы Итачи и другие, получившие уникальные способности от Нераида, эти самые способности скрывали от Такра. Фрия тоже старательно затягивала процесс запуска, часто и долго делая диагностику и синхронизацию устанавливаемого оборудования, лишь бы по часу утром и по 3-4 вечером трахаться до изнеможения в попытке выведать хоть что-то стоящее, а не забавные рассказы из жизни профессора археологии и лингвистики. К слову, Мартауф терпеливо подбивал клинья к Саманте, ведь она была его любимым типажом женщин, а Лантаж ностальгировал под Джелинару и хотел знать, каков объем гаулдской памяти удалось восстановить людям. Однако крепость Картер не сдавалась, дальше поцелуев не пуская. Поскольку высокотехнологичное производство совершенно секретно, допуск к его организации и обучению и эксплуатации имел строго ограниченный круг лиц, что тоже не способствовало быстроте старта, хотя все необходимое оборудование доставили через звездные врата всего за неделю. Асгард оказался настолько тактичен, что Белискнер в 20-х числах сентября просканировал кое-какую гору в Колорадо и долину в Неваде да повременил с отправкой ученого. Производство комплектов мобильных устройств, набор адреса звездных врат и разведывательных зондов являлось штучным, никакого конвейера. Гаулды не нуждались в этой технике массово, поэтому создание кристаллов наносхем, сборка составных блоков и упаковка в корпус делались вручную, требуя высокой квалификации персонала. Еще одно непреложное требование – способность обращаться с кеш-устройствами для взаимодействия с производственным оборудованием. Это означало длительное проживание Фри и Мартауфа близ горы Кварцит в Неваде. Работа на подземном заводе занимала далеко не весь день. Чем скрасить досуг инопланетных гостей? Главе Белого дома по наводке главы горы Шаен пришлось лично озаботиться этим вопросом, приказав главе Пентагона создать в городе со статуей свободы секретную базу под размещение транспортного обелиска древних. Этим обстоятельством воспользовались все ЗВ-1, и без того выполнявшие работу эскорта, а так вместе с семьями и под охраной военных они наряжались и культурно обогащались, посещая оперу, варьете, цирк, филармонию, картинные галереи. Разумеется, цели установки транспортного обелиска древних в городе со штаб-квартирой АН не только и нисколько для увеселения представителей Такра. Некоторые лично президентам США ведущиеся переговоры с иностранными послами или бизнесменами не хотелось бы афишировать по политическим или иным мотивам, а работу двух новых советников президента наоборот имело смысл явить в рамках Генассамблеи комитетов АН. Еще некоторые срочные и щепетильные закупки лучше делать в рассаднике роскоши, и продажи тоже. Еще это плечо реакции на ЧС. В понедельник 28 сентября дальше нельзя было тянуть с визитом к Нераида для установки транспортных обелисков древних и перемещения тысяч тонн триниума. К этой дате Итачи с доктором Фризер надоил личинок гаулдов достаточно для укомплектования штата обслуживающего завод персонала, участвовавшего в его разворачивании. Необходимость в присутствии ЗВ-1 снизилась, но все равно в миссии по новым адресам которую неделю отправлялись другие команды, а первая сидела дома Сиднем. Так что все позавидовали Итачи, который на 4 с лишним часа отбыл на ПКСы-887, чтобы в компании с Ксилсом на месте второго пилота полетать на глайдере смерти, расставляя транспортные обелиски древних на оборудованных под них площадях в крупных городах Нераида, с очень своеобразной архитектурой. Атриниум уже был любезно аккумулирован в слитках и штабелях внутри горы близ звездных врат, оставалось направить роту солдат для переправки через обелиск в горе к обелиску у горы и дальше через звездные врата в другую гору и потом из-под нее под землю зоны 51. Итачи отбыл на землю с первой отправкой вожделенного сырья. Во вторник полковника Анила все достало, и он заделался злым и дотошным ревизором, выяснившим, что штатный персонал уже произвел 3 комплекта, что все инструкции готовы, что проволочки носят надуманный характер. Под шумок Итачи изготовил близняшку Фисы, убрав символику, продажный вариант, украшенный под саманту головной убор Апофиса. Итачи перед продажей скопировал с модернизацией под нужды ЗВК, встроив гаутскую гарнитуру пилотов-глайдеров, гаутский прибор связи средней дальности, гаутский шар связи, гаутский капсуль с жидкой наквада, раскладной шлем Джаффа, земной сотовый телефон, земную военную рацию, земной шлем полицейского, земную военную каску, сенсорную панель из транспортного обелиска древних. Саманта долго колебалась, выбирая между сервалом и фиником. В итоге пятнистая кошка уступила примиленькой лисичке в качестве образа для вариаций наглухо закрытого шлема с очаровательными ушками-локаторами. Часть веса этого довольно массивного и тяжелого головного убора ложилась на плечи связиста, к которому теперь отсутствовало требование по наличию наквада в теле. За дюжину шлемов финик для ЗВК и дюжину копий всех приборов и лекарств со сварейно несносной Учиха затребовал один из красивейших и престижнейших небоскребов Манхэттена – 241-метровый 57-этажный Вулвард Билдинг. Элитарная недвижимость. Эдакий тест на изворотливость системы и личные связи. Способ занять будущее время домашним высокотехнологичным бизнесом по реновации и строительству в качестве официального подрядчика для Пентагона. И не только это. И вот в ночь на 30 сентября пилоты Такра совершили посадку в зоне 51, филигранно заведя звездолеты в предназначенные для них ангары. Из-за срочности и объемности возведенные Итачи по схемам из Вирта из кучи разномастных металлоконструкций на месте планируемой установки. А днем в среду северо-западнее зоны 51 и под землей состоялась торжественная сдача в эксплуатацию сверхсекретного завода. Реализацию поставок стационарного щита с генератором за личину и невидимость отложили до ноября. Фрия сама нашла выход из ситуации, придумав еженедельные субботние визиты для консультаций по возникшим вопросам и ночных утех с Итачи, вполне согласным на такой формат взаимного удовольствия. Так что утомившиеся любовники деловито распрощались всего на пару дней, чтобы вновь встретиться в ближайший уикенд. А боже, Анил закатил глаза ко вновь зацветшей лиане на потолке, когда на оперативке в четверг, 1 октября, в зале для брифингов засияли вертикальные всполохи света, принесшие серокожего гуманоида с несколькими контейнерами в асгардском стиле. Полковник хотел в поле, миссию в другой мир. Приветствую вас, земляне. Меня зовут Суджанха. Я прибыла к вам по постановлению Высшего Совета Асгарда на обращение флотского главнокомандующего Тора о совместном научном проекте, заявила женщина, на взгляд землян неотличимая от мужчин этой расы. Разве что голос мягче и выше. Добро пожаловать, Суджанха, нашелся генерал Хаммонд. Мы ждали вас. Извините, обелиск Нер еще в Солнечной системе? Быстро спросил Итачи. Да, мистер Джексон. Уважаемая Суджанха, попросите Тора задержаться на пару часов, пожалуйста. Звездолет Асгарда наиболее подходит для создания материального базиса проекта, желательно в помещении с иллюминатором или непосредственно у корпуса корабля. Поясните в подробностях. Мистер Джексон, деловито соглашаясь прыгнуть с места в карьер, дайте ЗВ-1 10 минут на сборы, пожалуйста. Тор согласен подождать, спасибо. Бросавшие выразительные взгляды Саманта и Джордж смирились с кое-чьей таинственностью и рациональностью. Все разбежались снаряжаться, лишь Джордж остался вести светскую беседу с Суджанхой. Итачи тоже вышел, но лишь за тем, чтобы через личное измерение поменяться местами с оригиналом, на полигоне осваивавшим Курайбо. Черные штыри из сверхуплотненной металлизированной чакры. Шиноби много думал по поводу означенного проекта с Асгардом, имея перспективную идею еще на стадии озвучивания Тору, а ныне уже проверенную на практике. Исходя из ранее приобретенного опыта, Итачи засунул в Анфису кристаллических клонов и отправился назад. Первым вернувшийся в зал Учиха при помощи Анфисы синтезировал сперва сиденье для Аса, а потом столь же показательно сварганил штампованный горшок с землей и укоренил в нем лист цветка. Результат поставил перед Суджанхой, без стеснения применявший имплант в левой ладони, чтобы проследить за действиями необычного землянина, не выходившего за рамки гаутской технологии, ради виртуозного овладения которой не один раз применял на себе Цукуйоми. Принцип сокрытия на виду оправдал себя. Сконцентрированный на своих ощущениях Итачи даже подумал, а не является ли гаутский кеш-интерфейс результатом подселения Раваса. Готовые к отбытию напарники успели вернуться к истечению 10 минут. Итак, Суджанха, практический эксперимент красноречивее слов. Вот это, копия ока раза вычетом гаутской символики. Примените в качестве призматической линзы между вашим имплантом и растением. Сканируйте через кристалл до тех пор, пока зримый невооруженным глазом эффект не охватит все растение целиком. Ученая сперва просканировала положенный перед ней предмет, прежде чем взять за ручку оформленную в качестве лупы красно-оранжевую линзу и сказать: «Я начинаю». Вскоре растение закономерно присытилось природной энергией сены и окаменело, вызвав расширение глаз Джорджа, Джека, Сэм, Тилка. «Я знакома с данным эффектом», — спокойно констатировала ученая. «Позвольте узнать, как вы называете природную энергию, вызвавшую его?» «Эфир». «Асгарду уже попадались подобные кристаллы?» «Нет. Мы слышали об очах Гаулдов, но до сего момента не знали их природы. Это ключевые части технологии планетарного разрушителя, применявшегося Анубисом еще в первую династию. Суть в том, что эти кристаллы словно бы кристаллизованный эфир в чистом виде. У каждой планеты эфир с уникальными свойствами, идентификатор подобно отпечатку пальца или рисунку на сетчатке глаз, подобно звездным координатам. Транспортные кольца и обелиски настраиваются на планетарный эфир. Я считаю, что в этом причина того, что системы планетарных телепортов не видят друг друга через червоточину, соединяющую миры и сокращающую галактические расстояния до планетарных». Итачи сделал паузу, пользуясь профессорским опытом и навыками Даниэла. «Насколько я понимаю, гиперпространство одинаково повсюду и пронизывает всю галактику, а может быть и всю Вселенную. Если снабдить и настроить работу транспортных колец, обелисков, лучей на единообразную энергию гиперпространства, то червоточина свяжет эти планетарные системы. Само существование кристаллизованного эфира означает принципиальную возможность вырастить аналог для гиперпространства, кристаллизовать энергию этого измерения в стабильный гиперкристалл. Надеюсь, звездолет Асгарда сможет бездвижно зависнуть в гиперпространстве и контролируемо выпустить рядом с собой Анфису, чтобы мы через нейросеть с Фисой каждый на свой манер, как живые и разумные антенны, восприняли эфир гиперпространства и синтезировали гиперкристалл. С ним и будем дальше работать, воспроизводя и совмещая с технологиями телепортации. Амбициозно. Белискнер сможет создать озвученные условия эксперимента. Все готовы отправляться? Из вежливости уточнила Ас. ЗВ-1 переглянулась, ответила Нил. Да. Через миг Тор всех одновременно перенес на Белискнер. Помещение оказалось с огромным иллюминатором, загибающимся от пола на потолок. Комната отчасти напоминала расширенный коридор базы Шаен, только в высокотехнологичном исполнении, с мягкой подсветкой стен и пола, наклонными раздвижными дверями. «Ух ты, мы на орбите Земли», капитан ВВС успевала восхищаться и оценивать обстановку. «И никто не засек», слегка так рассердился полковник ВВС. «Землянам дали время полюбоваться космическим видом на родную планету. Приветствую вас, ЗВ-1», после вспышки света произнес Тор со своего кресла, знакомого землянам по совершенному в сентябре визиту АСА на базу Шаен. «Привет», нестройно ответили земляне, беззастенчиво вертя головами. «У вас есть система оптической маскировки?» полюбопытствовала Саманта, опередив Джека. «Земные технологии не в состоянии нас заметить», обтекаемо ответил Тор. «Приготовьтесь к смещению в гиперпространство». ЗВ-1 уже испытывала подобное на Хатеке Кларелла. На звездолете Асгарда никаких искажающих пространство волн, разве что кеш-устройства различили момент перехода в гиперпространство. Без движения нет и туннельного эффекта, а синий свет с муаровыми флуктуациями казался естественным свойством данного измерения. «Друзья, сливаем биоэнергию в Анфису. Из этого коктейля должен будет родиться гиперкристалл первого поколения. Надеюсь, за 2-3 попытки мы получим результат, пригодный к высокотехнологической коррекции. А мы не превратимся в камень, как тот цветок», — хмуро осведомился Джек, не спеша выполнять указания. «Анфиса послужит аватаром, с нами ничего не случится. Ты думаешь, из моего непонимания может родиться что-то умное?» Скептично вздернув бровь, Анил таки приступил к передаче чакры вала золотую змею. «У нас всех роль впитывающей губки. Анфиса, перегонный аппарат». Такие образы дошли до полковника. «Готово. Анфису можно переносить», — Тор дал добро организатор всего этого мероприятия, когда пятеро взялись за Фису, а Анфиса отползла к иллюминатору. Ас не пошевелился на троне, однако артефакт исчез и появился за бортом на дистанции, приближенной к максимуму удаления для связи двух мощных кеш-устройств. Джек ощущал себя глупо, обеими руками держась за чешуйчатое тело вытянувшейся змеи, смотрящей мордой на свою сестрицу за бортом. Полковник заметил яркое свечение от золотой фигурки, едва видимой на фоне синего марева, клубящегося подобно плотному туману. Готово, можно возвращать артефакты. Первый результат. Тор так и не пошевелился, но по его мысленной команде в помещении появился тестовый столик, над которым завис новорожденный гиперкристалл, похожий на темно-синий корунд с тускло светящимися изнутри всполохами. Змею перенесло в шаге от Итачи. Суджанха вытянула левую руку с имплантом к образцу над столиком, чтобы лично просканировать и одновременно считывать данные от более глубокого анализа корабельного оборудования. «Кристалл неоднороден и неустойчив, для работы непригоден», — сказал Тор. «Он испаряется, в планетарном эфире интенсивность сильно вырастет», — дополнила Суджанха. «Мне надо взять в руки для лучшего понимания и коррекции работы нейросетейских устройств», — прокомментировал Итачи свои действия, когда подошел и взял синтетический камень. Когда асы завершили его сканирование, пришлось повторять еще 6 раз, выжимая максимум возможного из Саманты как самого слабого звена с точки зрения объемов биоэнергии. 5-й и 6-й экземпляры асы улучшали, как-то там по-своему чистя и выравнивая структуру. 7-й по счету кристалл получился словно бы застывшим кусочком синевы вокруг Белискнера, самый совершенный образец в виде шарика, идеальный даже по меркам высоких технологий Асгарда. Между прочим, реально помогшего ниндзя улучшить образец, который он сам синтезировал из личного Элкиш. Проведенные на борту Белискнера исследования показали интересные результаты. Во-первых, напитанное гиперэфиром растение либо переходило из обычного пространства в гиперпространство, либо смещалось глубже в гиперпространство и вываливалось за борт звездолета. Во-вторых, обычный городской голубь оказался подвержен тем же эффектам, только он еще умудрялся двигаться в гиперпространстве, причем в более глубоких слоях голубь обгонял хаток. Птицы оба раза возвращались в родной город на Земле, но обоим не везло из-за полученного в гиперпространстве разгона. Одна пробила собой чью-то Тойоту, вторая выбила стекло и обрушила стеллаж с бухгалтерскими документами. А третий голубь, по просьбе Саманты просто так помещенный в гиперпространство рядом с иллюминатором, ожидаемо сдох. В-третьих, в обычном пространстве отсоединенный спасательный бот Белискнера подвергся облучению через призму гиперкристалла и после достижения некоего порога насыщения перешел в гиперпространство, будучи неоснащенным соответствующими двигателями. Это уже само по себе являлось серьезнейшим технологическим прорывом даже по меркам Асгарда, который с гиперкристаллами сможет сэкономить огромное количество энергии и ускорить свои корабли. Уложившись в заявленный промежуток времени, покатавшаяся на звездолете ЗВ-1 вернулась обратно под гору Шаен вместе с идеальными гиперкристаллами разных форм, шар, ракушка, всяческие линзы, которые создала Анфиса лишь на основе чакры Итачи, богатого ею. Суджанха тоже отправилась с землянами, чтобы заниматься на их базе, как и планировалось изначально. Хотя Белискнер не смог самостоятельно повторить синтез гиперкристалла имеющимся оборудованием, он снял море показаний сенсоров и сохранил 7 образцов, чтобы Тор озадачил ученых в родном мире Асгарда в другой галактике. Данный этап уже породил научную сенсацию, ввергнув 2 асов в легкий шок относительно авторства отсталой расы, смогшей творчески применить доставшиеся им высокие технологии, впечатляюще обошедший зазнаек. Для Джека и Тилка нашлась работенка по охране, когда сборная команда исследователей перебазировалась на Арбеллу, задействовав базу воров в связке со Сварин, где населению было не до звездных врат на другом континенте, а гостей они не ждали. Итачи раскрыл перед Суджанха умение телепортироваться на основе кеш-устройств, чтобы вдали от звездных врат расставить образцы транспортных колец и обелисков, и дальше Шиноби совершенно легально занялся тренировкой хождения по гиперпространству. В это время Дэниел, пораженный тем, что язык древних звучит как латынь, с головой ушел в изучение этого языка с привязкой к письменности, совершенно отличающейся от латиницы. Саманта с таким же энтузиазмом впитывала море знаний от Суджанхи о том, что за что отвечает в обелиске, какие у звездных врат протоколы взаимодействия и как их совместить с транспортерами. Первую неделю октября стандартный рабочий день занималась преимущественно обучением людей, чем проведением совместных с ними изысканий. Самой представительнице расы Асгарда требовалось мало сна, поэтому Суджанха после возвращения ЗВ-1 на Землю спокойно занималась разработкой протоколов стыковки устройств и способов встраивания гиперкристаллов, в первую очередь в лучевую технологию Асгарда, дабы воюющий с репликаторами флот смог очищать захваченные ими корабли, обходя собственную защиту от телепортации. С транспортными кольцами Аса на второй неделе круто и неожиданно обскакали. Итачи банально прорастил друзу с зернами на гиперкристалле, потом еще раз и еще, пока основа семян целиком не стала гиперкристаллической. Пророщенные из этих пупырчатых гиперкристаллов транспортные кольца приобрели синеватый оттенок свечения. С видимостью сетей через червоточину оказалось не все так просто. Кольцевые транспортеры находили друг друга только в случае, когда оба находились спереди обруча на дистанции не дальше расстояния максимального удаления тумбы адресного набора от звездных врат. Зато гиперпространственная передача сквозь червоточину хоть и фиксировалась звездными вратами, однако это устройство древних не пыталось как-то перехватывать или регулировать данный поток, свободно пропуская через себя. А еще вызванный Белискнер помог удостовериться, что транспортные кольца на гиперкристаллах из планетарных стали системными, то есть с их помощью стало возможным перемещаться по всем планетам и их лунам внутри звездной системы, не только с Земли на Луну, но с Земли на Марс или Плутон. Широченные знания Суджанхи однозначно потребовались для превращения транспортеров у звездных врат в роутеры. Эту идею высказала Саманата, основываясь на логических принципах организации прозрачных сетевых мостов между удаленными офисами, чтобы компьютеры находились в общем адресном пространстве для обмена файлами и печати. Применительно к транспортерам суть в том, чтобы модули колец вместо материализации входящего потока передали его дальше через туннель червоточину и потом еще дальше в планетарную сеть по нужному адресу. Достаточно одной смычки на гиперкристаллах, чтобы переместиться с любых колец. Это уже чисто программные заморочки, с которыми могла справиться лишь Суджанха и успешно осуществила это. Второй серьезный успех совместного проекта. Примерно с середины октября обе ученые сосредоточились на транспортных обелисках древних. Тут фокус с зернами не прокатил из-за возникших нарушений в работе внутренних плат. Пришлось пересобирать установку в попытках пристроить гиперкристаллы там да сям. Впрочем, Суджанха и кристаллы на основе копий ОКР тоже пыталась приспособить, отчего Итачи пришлось наделать много разных форм. Педантичная АС действовала методично, последовательно отрабатывая свои замысловатые теории в отсутствии ЗВ-1, а когда команда прибывала, то больше ассистировала Саманте, помогая воплощать ее идеи на ее тестовом стенде. Методика сильно затягивала проект, зато нехитрым образом обе расы по ходу работы познавали друг друга. Землянам в этом деле помогал Вирт, куда они сливали воспоминания для анализа другими специалистами. Очень быстро штатный психиатр Маккензи выявил, что асы склонны все усложнять, тогда как люди стремятся все упростить, а древние умудрялись сочетать то и другое, судя по их технологиям и скупым комментариям представительницы Асгарда. Саманта активно пользовалась Виртом по ночам, чтобы просчитывать свои идеи, тогда как практически не нуждавшаяся во сне Суджанха трудилась круглосуточно и считала многочленные уравнения на лету. Даниил пользовался Виртом для углубленного изучения латыни и составления серии научных публикаций по этой теме, но строго в рабочее время из-за шары, зато с десятикратным коэффициентом, превращавшим 2,5 часа в дополнительные сутки. Итачи продолжал изучать в Вирте понравившуюся ему профессию архитектора. Генерал Хаммонд сперва обязал полковника Анила использовать Вирт для подготовки к курсам повышения квалификации, а потом для подготовки самих курсов повышения квалификации, для лейтенантов и капитанов применительно к работе в ЗВК. Даже Тилк регулярно залезал в ложе терминала, чтобы изучить добытые в интернете мастер-классы по своему новому хобби резчика по дереву. Бывший первый прайм Апофиса тихой сапой завладел Атаром. В понедельник 2 ноября Итачи устал слушать теоретические споры двух зашедших в тупик ученых из разных рас. Шиноби не хотел маяться со скуки еще одну неделю, тем более, Фрия подарила вчера страстный секс, а потом играючи обломала с продолжением на следующем уикенде в отместку за то, что вместо рассказа секрета под Харакишиточи за доставленные через звездные врата контейнер установки стационарного щита со встроенным генератором на жидкой наквада предоставил 2 браслета с размыкающимся чешуйчатым ободком и подобными алмазу кристаллами с огранками овала и маркиз, у которых имелось только по единственной кеш-функции – создание упругой иллюзорной личины и невидимости. Дамы, уделите мне свое драгоценное внимание, пожалуйста. Есть идея. Обе женщины одновременно задали один и тот же вопрос, повернув головы к ценному помощнику. Хочу вслух обобщить сведения, это иногда помогает заметить пропущенное. Пожалуйста, прошу, кольца. Они оснащены гиперкристаллами, повышающими энергоэффективность и дальность. Они теперь связываются через червоточину, но без взаимодействия с вратами. Мы знаем, что сами кольца служат антенной. Мы знаем, где и как аппаратно задать адрес демилитаризованной зоны, куда по умолчанию сливается весь VPN-трафик. Мы воспроизвели затокроаппаратную защиту для ограничения связи только со своими модулями и смарт-ключ, позволяющий при помощи кэш-устройства и пароля перенестись на защищенный адрес через обычный гаутский транспортер. Мы применили смарт-ключ для доступа к списку адресов по ту сторону червоточины и для инкапсуляции адреса в защищенной сети. Мы переделали мобильное устройство набора адреса и контроля зонда для удобного управления модулем транспортных колец. Готовое изделие оформлено в виде гиперкристаллического семени, обелиск. Оснастить синими кристаллами до сих пор не получается, зато нам удалось встроить туда красные, вырастив трансмиссионные и проекционные кристаллы на основе ОКРа и кристаллических плат самих древних. Это позволило повысить энергоэффективность установки и по-новому укомплектовать, ухудшив обслуживание в счет компактного умещения в небольшом октаэдре. Конструктивные изменения позволили перемещать все в сфере радиусом в 14 метров, включая сам октаэдр. Мы выяснили, что если втиснуть октаэдр на место второго пилота глайдера, то истребитель сможет телепортироваться на десятки и сотни километров в зависимости от высоты полета, что если на орбите планеты разместить сеть спутников октаэдров, то глайдер с таким устройством сможет телепортироваться в любую точку атмосферы. Однако даже Асгард не расшифровал все протоколы звездных врат, чтобы стабильно передавать и принимать энергоинформационные потоки, отбирая у врат функцию дематериализации и реинтеграции. Обращение к Талдарнариллане за имеющейся у них лучевой технологией заблокировано Асгардом как выходящее за рамки проектного сотрудничества Асгарда и Земли. Врата. Красные кристаллы на 9 шевронах – это аналоги ОКРа. Замена их на гиперкристаллы привела к идеальной ровности и прозрачности пленки портала до сокращения времени переноса с секунд до долей секунды, а энергетические траты остались на прежнем уровне. Однако врата с красными и синими шевронами почему-то не стыкуются друг с другом. Мы знаем, что врата непонятным образом связываются друг с другом посредством глифов и непонятно где и как строить червоточину, после чего обмениваются друг с другом понятными сигналами по частично расшифрованным протоколам. Сочетание кеш-устройства и специального прибора для считывания отпечатков набранных адресов в кристаллах классической тумбы адресного набора от древних позволило доказать мое логическое утверждение, что принимающая сторона фиксирует шевроны с адресом отправителя. Лучи. Асгард скрывает свои успехи со своей технологией. Итачи сделал небольшую паузу. Второстепенная задача совместного проекта реализована в первом пункте. Главное провалено. Разве это была не основная цель проекта? Удивилась Саманта. В чем состояла ваша главная задача? Изначально подозревая скрытые цели, уточнила Суджанха, готовая к некоторым предсказуемым вероятностям. Подушкой по голове ударить Асгард, Итачи улыбнулся в стиле Орочимару, отчего даже Саманта передернула плечами, а потом хихикнула, догадавшись. «Не понимаю», — ответила Ас, растеряв свою собранность и напыщенность. «Вот именно, Суджанха, за 4 недели вы с Тором не поняли, что ваш и мой синтез материи принципиально разные. Я могу вам наглядно показать различия и даже подарю результат счета обелиска октаэдра, но я не ручаюсь за такие последствия, как ваши головы, сломанные в попытке изучить и понять». Игравшийся с метательной звездочкой Джек хохотнул, выдавая, что серьезно сказанная фраза является шутливой, если не шутовской. «Ваш юмор для нас странный», — произнесла Ас, повернув голову на прикрывшую рот Саманту и обратно на Итачи. «Мы собрались здесь ради продвижения науки. Глупо останавливаться из-за предрассудков. Что ж, я умываю руки. Итак, чисто концептуально, для разового перемещения сгодится луч, а червоточина для длительного многоразового перехода. Раз кольца выполняют роль антенны, то для увеличения ее разрешающей способности надо увеличить число колец минимум до 9, по числу шевронов. На каждом кольце неподвижный круг из глифов с возможностью фиксации символа как адресного шеврона. Таким образом отпадет нужда в червоточине, кольца сами настроятся на нужный мир. Поскольку обычный обелиск охватывает область шире диаметра врат, а обелиск октаэдра охватывает еще большую сферу, то транспортную функцию колец следует переложить на обелиск октаэдр, помещенный в колодец модуля. В связи с этим размер колец стоит уменьшить. Поскольку всюду в природе встречается симметрия золотого сечения, то следует уменьшать по правилам золотой пропорции до размеров обелиска октаэдра. Таким образом, все устройство получится в виде круглого пьедестала размером немногим больше адресной тумбы древних. Для упрочнения связи на концептуальном уровне и упрощения создания сделаем число колец равным 10, удвоим модуль. Одно кольцо под вершиной нижней пирамиды, второе над вершиной верхней пирамиды октаэдра. 8 граней, 8 колец, 8 глифов адреса. Восьмым всегда будет глиф галактики. За неимением лучевой технологии Асгарда воспользуемся лучом от ваджра-буддистов, так даже круче получится. Это диктует нам литой корпус из особо выделанного золота, лучше с армированием наквада. Две маковки, две шишки, красная и синяя. Ваджра даст людям обратную связь, в том числе позволив расширить область транспортного охвата до размеров ауры и перемещать цели выборочно. Если обмоткой обелиска ваджра сделать Анфису, то она станет кеш-интерфейсом управления и защитником устройства, питающимся как энергией окружающей природы, так и из гиперпространства. В совокупности получится устройство, которое избирательно переместит все в сфере радиусом в 10 своих длин, либо вместе с собой в ранее посещенное отправляющимся место, либо без себя и частями в случае взаимодействия с кольцами, обелиском, другой ваджрой. Перемещение как по всей планете, так и по всей звездной системе, по галактике и между галактиками. Для защиты от сканирования и копирования я применю вот эти вот крылья известной нам стрекозы. Как выяснилось, если их структуру воплотить в металлах, то помимо активного эффекта левитации создадутся пассивные помехи сканированию. Те же принципы золотой пропорции и фрактальности Вселенной позволят уменьшить устройство для сокрытия в типичной колонне или собственном кармане. Итак, у нас уже собрана действующая система из двух обелисков октаэдров. Осталось выложить озвученные компоненты, получить духовные слепки, родить цельный образ и воплотить его. Приступим. Разумеется, Шиноби умолчал о секретном ингредиенте, о Дадзюцу Камуи, на всякий случай запечатанном и в красном глазе Анфисы, и в синем глазе. Гиперкристаллы еще 2 недели назад заменили левое красное буркало артефакта змей. Представительница Асгарда снисходительно посторонилась, дав людям поиграть в конструкторов. Суджанха не понимала главного, про духовные слепки и рождение цельного образа. Ученая Ас представляла, как перечисленные устройства отсканировать и потом при помощи компьютерной системы Белискнера попытаться скомпоновать, но была уверена в невозможности совмещения из-за отсутствия полных знаний о тех же звездных вратах и обелисках. Тем не менее, как ученая, Суджанха запечатлевала процесс с работой Тачи. Ас сразу зацепилась за особую энергию, очень похожую на пси-энергию. Ее потому и выбрали, что 500 лет назад в мире Наранджан, где Асгард собрал всех пси-одаренных людей, чтобы ни один не достался Гаулдам в качестве хоста, она помогала населению избавиться от сложных ритуалов и обрести контроль над своими пси-способностями при помощи технологии Асгарда. Наранджан стал триумфом Суджанха. После того, как сами звездные врата были напитаны энергией до появления темного ореола, что уже вызывало у Суджанха оторопь из-за колоссальных объемов, потраченных Учиха, вся команда ЗВ-1 и она следом перенеслись с маленького плато на равнинную полупустыню у второго обелиска октаэдра. Дальнейшее поставило ученую из Асгарда в полный тупик. Учиха слил всю темную энергию из образцов в одно месиво, после чего из красной буддийской ракушки в правой руке и синей буддийской ракушки в его левой руке хлынули мощные энергетические потоки и смешались с темной субстанцией, образовав яйцевидный вихрь, с большой натугой на лице Учиха, кое-как выровнявшийся в белое яйцо, в какой-то момент резко сжавшееся и превратившееся в гармоничную ваджру высотой в человеческий рост. Вокруг синей шишки снизу изогнулись 4 змеиных хвоста с помпонами, тела перевились на ручки и далее образовывали верхнюю маковку ваджры с красной шишкой между изогнутых шей, переходящих в подвижные головы с капюшонами, Анфиса в 4 мордах, только цвет был не золотой, а зеленый из-за хитрого отражения света поверхностной структурой. На всех чешуйках виднелся мелкий темный узор наквада, подобный тому, что на крыльях злополучного насекомого из мира Скаальд. Пока все разглядывали фигурного вида изящное изделие, стоявшее посреди небольшого кратера съеденной материи, Учиха перевел дыхание и вновь взялся за дело, на сей раз наполнив темной энергией только что получившийся артефакт. Наполнил раз, быстро изъял и направил в каменистую землю перед собой, чтобы потом со сложенных лодочкой рук направить желтый луч энергии и создать уменьшенный вариант ваджры под кисть. Наполнил 2, быстро изъял и притянул к себе, чтобы между сложенных лодочками кистей создать сочно-желтый пупырчатый кристалл зерна, из которого вырастет фигура змеиной вадры в человеческий рост. Собственно, Итачи следом и убедился в живости семени, вырастив друзу, собрав урожай, посадив одно из зерен и вырастив из каменистого грунта транспортную вадру с себя ростом. По мановению руки создателя артефакт вызолотился и при этом левитировал. Прототип Асгарду, объявил Итачи и применил мини-устройство в своей руке. Вспышка света. Вся компания вместе со всеми приборами вернулась на обихоженные развалины храма, причем лежавшие на равнине звездные врата появились сразу на своем месте на площадке со ступенями и падать не собирались. Впечатляюще, выдохнула Суджанха, действительно оказавшаяся неспособной просканировать только что синтезированные устройства, но абсолютно точно зафиксировавшая мгновенный перенос через гиперпространство. Суджанха, благодарим за совместный проект. Джек, домой, взмахом руки демонстративно активируя звездные врата, создавшие портал без вихря плазмы, как делал Лия из Нокс. Да, лаконично ответил полковник, которому порядком надоело выполнять тупую работу стражника. Он набрал на своем пульте код от защитной диафрагмы. Доброй удачи, пожелал Итачи на английский манер, но представительница Асгарда не обратила на него внимания, приобретая личный опыт сломанных мозгов. Учиха вновь применил ручную телепорт в Аджру, охватывая все земное оборудование и всех землян. Внутригалактический перенос, минуя звездные врата, они появились на пандусе в зале врат. Все вещи аккуратно распределились вокруг. В обзорной стене окне на втором этаже уже виднелось круглое лицо. «Адский привет!» — улыбнулся Анил, специально растянув звук. «Хелл ад! Хелла! Привет! Хелло!» — игра слов со значением «Адский привет!» «ЗВ-1! Вас переместил обелиск!» — раздался голос в динамиках. «Сэр!» — полковник Анил следом назвал буквенно-цифровой код. «Немедленно ко мне на доклад!» «ЗВ-1!» — распорядился генерал в микрофон, а потом бросил караульному фразу о высшем уровне секретности, чтобы никто не подслушал. «Есть, сэр. Учиха, поставь эту вешалку посереть под окном. КХМ, окей». Остальные еле удержали лица. «Сержант, вот все эти вещи в буферный склад», обведя рукой. «Есть, сэр», ответил младший офицер, козырнул старшему и пошел звонить грузчикам. «Итачи, мог бы повежливей», по пути попенял Дэниел. Говорил о подушке, а сам обухом топора. «Иначе бы не проняло, а сейчас наверняка в прострации моргает, распутывая извилины и пытаясь уразуметь, как это так кое-кто щетерил», хакнув вселенную. Откровенно улыбнулся Итачи, подмигнув Саманте, от которой и услышал оба жаргонных термина. «Между прочим, я в августе пережила культурный шок, когда осознала силу мысли», Саманта поделилась своими переживаниями во время отпуска. «Поэтому хорошо представляю состояние Суджанхи», занимая кресло за столом. «Так ей и надо, хе-хе, бабы», для Хаммонда губами произнес Анил, воздев очи горе на Лиану. «Докладывайте», генерал был серьезен из-за названного кода. «Сэр, проект завершен, цели достигнуты. Сюда мы сами телепортировались с Арбеллы, минуя звездные врата, но по технологии, с ними связанной, умница лучше объяснит. Та зеленая вешалка из змей в форме ваджры, это большой скакун по мирам, учиха себе сварганил маленький», сдал Анил. «Вы переместились с Арбеллы без звездных врат», ошарашенно изрек Хаммонд, запоздало смекнув, что ему только что доложили. «Именно, сэр, таков феноменальный успех нашего совместного проекта с Асгардом», лукаво улыбнулась капитан Картер, довольно сверкнув глазами. Учиха накопил информацию и совместил концепции нескольких устройств, чтобы синтезировать новый прибор в обход зажимаемых Асгардом технологий, доступно для несведущего, пояснила астрофизик. Получилась транспортная система однократного объемного одностороннего переноса по галактике вместо установки более энергоемкой червоточины постоянного портала. Пока мы не успели протестировать удаленное взаимодействие с кольцами и обелисками, но потенциально можно из одного мира соединиться с любыми транспортерами в другом мире. Не с любыми, а только с ранее применявшимися тем, кто управляет отправкой. Для любых соединений нужен сервер в виде вешалки, которая увидит локально доступные транспортные устройства и сориентирует по ним. Тестирование выявит все возможности, Итачи внес поправку в объяснение Саманты. Хорошая работа, ЗВ-1, генерал не стал выделять одного учиха, ведь каждый внес свою лепту, пусть крохотную, но все же, завтра займетесь тестированием на гамма и дельте. Это совершенно секретно. Альтернатива звездным вратам должна остаться под полным контролем ЗВК, сами понимаете. «Так точно, сэр», – дежурно ответил полковник. «Сэр, имеет смысл доработать устройство. Это обойдется в один небоскреб в Майами и один небоскреб в Сан-Диего», – выставил условия монополист, назвав южные города США на Атлантическом и Тихоокеанском побережьях. «Сперва озвучьте нововведение, мистер Джексон», – нахмурился Хаммонд, вздохнув на корыстного гражданина. «Кольца. Если к пяти кольцам добавить шестое, то надобность в размещении в непосредственной близости от звездных врат отпадет. Для Земли это неприемлемо, но на экспорт востребовано. Если к контроллеру колец добавить мобильное устройство набора адреса, то диспетчерская сможет воспользоваться написанными Free Ionis драйверами Wi-Fi связи для управления шлюзом перед вратами. Я со скуки в альтернативной реальности на концентрационном складе Кроноса добыл гаутский голопроектор с полупрозрачными иллюзиями. Если в модуль колец встроить процессорный мозг от Анфисы и голопроектор, то получится визуализировать содержимое энергоинформационного буфера, прежде чем вручную распределить. При упоминании одиночного приключения со скуки, Анил глянул выразительно и надулся, Хаммонд осуждающе покачал головой. «Октаэдр, если сделать корпус кристаллическим и заключить грани в особый каркас из наквада, то решатся вопросы доступа к нутру через снятие верхней пирамиды и подачи постоянного тока для питания устройства. Если добавить голопроектор, то получится визуализировать содержимое буфера, а также получится вместо полусферы поля телепортации от нижней вершины обрести конусовидный луч, удобный для загрузки с летательного аппарата. Если добавить производимое нами мобильное устройство и процессорный блок Анфисы, то получится обрести Wi-Fi управление и сделать одну из граней сенсорным экраном для ручного управления. Если проработать в Вирте внешний вид и функционал программы управления устройством, то получится скорректировать операционную систему под желаемое представление на английском языке. Нужно создать в Вирте дизайн постамента с инкрустированным октаэдром перед упаковкой в кристаллическое семя и заменой на Земле обелисков древних, а старье продадим Талдору за исследование их корабля. Готовое изделие можно масштабировать под размещение в малой авиации. Это значимые модернизации. Оформите их в виде служебной записки, мистер Джексон, вместе с указанием вашего гонорара, распорядился непосредственный начальник. «Готово, сэр», материализуя лист с некоторым напускным напряжением, отразившимся на лице. «Я дополнительно указал, что по договору подряда привлеку Даниэла и Сэм, и переглянулся с ними, понятливо воспринявшими и прикинувшими свою цену за подработку в Вирте. Упомянутые согласно кивнули. Хех, все бы так умели выпускать документы, позволяя себе отступить от устава», с намеком усмехнулся генерал, принимая лист. «Что у вас, капитан Картер?» Обращаясь к прилежно поднявшей руку женщине, чей взгляд обычно блуждал по озеленению залы, создающему приятную и располагающую атмосферу. «Сэр, Кешваджа открывает концептуально новый тип кораблей орбитального класса. Аэродинамические свойства и гипердвигатель теряют смысл, когда можно переноситься в мгновение ока куда угодно. Становится важна только левитация и компоновка в форме шара. Не обязательно шар, сэр. Летающий домик Элли уже сейчас реализуем», – вклинился полковник Анил. «Протестируйте и оформите выводы», – настоятельно повторил генерал ВВС, осторожно подходящий к новым технологиям, которые Земля не в состоянии произвести сама с нуля. «Сэр, необходимо сразу учитывать более важный аспект Кешваджи», – Даниэль засерьезно изрек Шиноби, намеревавшийся перестать быть монополистом, перестать быть уникальной занозой. «Какой?» – Хаммонд нахмурился, видя, что напарники у Чиха не в курсе, о чем речь. «Созидательный. Я вам ранее докладывал. Тестовый столик асов применяется для синтеза того, что переносил асгардский транспортный луч или атомарную модель, чего сгенерировал корабельный Ибелискнера. Кешваджа умеет делать схоже. Четыре Анфисы изначально объединены в нейросеть. Необходимо и достаточно напитать артефакт биоэнергией и подать постоянный ток, чтобы запечатлеть образ телепортированного неодушевленного объекта и затем либо синтезировать идеальную копию на пустом месте, либо реинтегрировать Бархан. Если насыщать биоэнергией будут четыре человека, то получится сохранить четыре образа. Дальше два пути. С осознанием цели по методике буддистов прорастить слепки один в другом, таким образом получив комбинированное устройство по типу описанных мною выше модернизации колец и октаэдра. Оператор ложится в терминал, не разрывая связи с нейроинтерфейсом Кешваджи, Так в ВИРТ через посредника человека получится загрузить сохраненные слепки объектов и точным образом модифицировать их для последующего синтеза нового устройства. Оба подхода можно комбинировать. За прелесть кеш-ваджра я хочу в собственность элитные небоскребы в Берлине, Мумбаи, Гонконге, Токио, Мельбурне, Рио-де-Жанейро, Йоханнесбурге, Лагосе, Каире. Кхы, ты их мариновать, что ли, собрался? Ехидно спросил Анил, искренне недоумевая. Зачем Учиха нужна эта недвижимость по всему миру? Услуги телепортации и лечения для миллиардеров, эксклюзивный шопинг, КХМ. Генерал закашлялся. Он же многократно твердил о секретности. Сэр, мы же исследуем миры и добываем технологии, чтобы внедрять их у себя дома или перепродавать в другие миры. Защита от гаулдов – это всего лишь мантра для военных от управляющих государством гражданских, морковка перед осликом. Все три офицера ВВС сердито засопели. Даниил попытался удержать физиономию нейтральной. Тилк улыбнулся. «Суровая правда жизни. Я учту», — пообещал Хаммонд, мрачный от сравнения со слом. «Сэр, я предлагаю протестировать созидательный аспект на примере Тилтака. Шаровидное поле можно сплющить, чтобы переделать и расширить Тилтак в тарелку мобильной базы ЗВК. Каюты для экипажа и пассажиров, лаборатории физики и химии, склады, помещения для образцов флоры и фауны. Потом стоит обдумать и доосностить. Пулеметное, ракетное, энергетическое оружие. Контроллер погоды, контроллер роста растений, голопроектор, устройство связи талланцев и так далее. Со звездолетом Элли не будем торопиться, мистер Джексон. Протестируйте на бытовых устройствах со Сварина, распорядился Хаммонд с довольным взором. Смею заметить, сэр, для нас это мало актуально. Есть смысл модернизировать нитевдеватель, расширив кабину на всю верхнюю полусферу для вмещения 4 пассажиров. Еще следует добавить снизу фюзеляжа 2 ФИС, для дополнительных пар кормовых и носовых орудий, для возможности создания щитов и осуществления кинетических атак, для задания программ автопилота. А если еще и концепцию шлема Джаффа добавить, то получится сделать складные маневровые крылья и хвост в стиле земной авиации. А если присовокупить терминал ВИРТа передним креслом, то пилотировать сможет любой человек. Октаэдр, конечно же, плюс зерновая упаковка. ХМ, я даже думаю, что 9 эскадрилей столь крутых истребителей куда более внятная цена за означенные 9 небоскребов, а по кеш-ваджре позже сторгуемся. Этот проект я одобряю, мистер Джексон. Такая плата за небоскребы действительно будет более понятной и приемлемой для Пентагона и господина президента. Генерал ВВС высоко оценил эту задумку многофункционального истребителя, решавшего задачу создания современной малой авиации. Однако с этим аппаратом тоже нельзя спешить. F-16 потому шедевр, что тщательно продуман. Изготовьте прототип, отладьте и отшлифуйте его на полигонах в Неваде, прежде чем пустить в серию финальный релиз. Окей. Полковник тоже захотел полетать на озвученной машинке, но было еще кое-что. Учиха, ты точно понимаешь, что распространением кеш-ваджры рубишь сук, на котором сидишь? Осведомился Анил, пристально глядя на сверхчеловека, внутри базы не применявшего личину для сокрытия глаз и одежд. Я умею ходить по стенам и потолкам, в том числе по деревьям, чуть улыбнулся Итачи. Я интересовался у Фрианиса самовоспроизводящемся заводе по производству станков. Такого у империи Гаулдов нет. Асгард своей технологией луча и синтеза не поделится. Я уже говорил, повторяющий всегда в отстающих. И я действительно хотел придержать святой суп для фамильной крови. Однако за несколько недель жизни в Неваде я понял, это резервация. Я не такого будущего желаю своим племянникам и будущим детям. А если распространить кеш-ваджру, то Джексоны банально будут лучше делать то, что всем доступно, подобно профессиональным спортсменам, которые быстрее бегают и дальше прыгают. Если вы еще не поняли, друзья, то для простейшего применения кеш-ваджра не требуется наквада в теле. В кеш-ваджре встроен обелиск древних, а им все могут пользоваться. Этот нюанс кардинально меняет дело, мистер Джексон. После тестирования составьте подробное описание артефакта, со всеми нюансами и предположениями. «Есть, сэр», — ответила капитан Картер, на которой генерал остановил свой взгляд. «Если у вас все, ЗВ-1, то брифинг окончен». Джордж стал сидя массировать виски из-за мигрени от мыслей, как любой человек телепортируется куда угодно. «Не все, сэр. Что еще, мистер Джексон?» Глянув из-под лобья, кеш-ваджра засекла на земле еще несколько модулей транспортных колец, молчащих на опросы по гаулдским протоколам, но своими кольцами-антеннами оставляющих рябь на широкой волне, отчитался Итачи, таким образом в очередной раз проявляя лояльность и демонстрируя эффективность кеш-ваджры, как это устройство поименовала Саманта. Офицеры тут же подобрались. «Где они расположены?» – потребовал напрягшийся Хаммонд. Итачи сжал над столом свою малую кеш-ваджру. Красный кристалл-шишечка стал разгораться, пока вокруг него не распустился призрачно-голубой лотос из чакры. Где-то в Египте пара близких модулей и один в Англии, они полностью действующие. Под паролем только один египетский модуль из двух гаутских, английский принадлежит древним. В Антарктике модуль целый тоже дает отклик как устройство древних, но толстый слой льда препятствует перемещениям. В других частях света модули, разобранные по кольцам, сломанные или лишенные питания. Полковника Нил, приказываю немедля проверить все три действующих модуля. Оружие только нелетальное, захват в приоритете. Я даю разрешение на секретное отбытие из второго зала с кольцами, приказал генерал. Есть, сэр. Пятеро людей покинули брифинг, каждый задумался о своем, переваривая услышанное. Подготовка много времени не заняла. Глава 36. Джин в ящике. Это храм Осириса, сходу определил Дэниел, когда ЗВ-1 оказалась в главном зале одного из удаленных и редко кем посещаемых храмов, затерянных в песках Сахары на территории Египта. Рядом звездолет, сразу следом доложилась Саманта в каске с чудненькими ушками финика, между прочим, умеющими прижиматься-складываться. Этот головной убор гораздо лучше сочетался с военной формой, несмотря на эдакую металлическую юбочку, складками спускающуюся на плечи на восточной манере и незаметно поддерживавшую вес шлема при сохранении подвижности головы. Архаичный тилток, без раздумий заключил тилк по древности заточения этого мятежного гаулда, как известно, сданного правосудию раподельником Ситишом, тоже впавшим в немилость к верховному правителю. В алтаре тайник с Каракеш, добавил Итачи. Отлично, никого нет, порадовался Джек, водя зад никтелем и фонариком. «Доставай Каракеш и телепортируй нас в тилток, Учиха. Погодите, дайте, хоть, осмотреться и запомнить фрески и надписи», — попросил Дэниел, применив свой Харакеш в качестве всенаправленного фонаря. Из-за девятичасовой разницы во времени в Египте воцарялась темная ночь. Тилк добавил освещение с Буркалфисы. Итачи сделал светло благодаря Анфисе и оставил ее возвышаться, сам сходил к алтарю и поднял его. На подсвеченных алым прозрачных полках лежало только простое золотое каракеш, ничего более. «Потом наглядишься, Дэниел, а то мы так обед пропустим», — буркнул Джек. «Потом тут будет не продохнуть от военных и археологов, ищущих украденный бархан», — весомо заметил Дэниел, осознающий, что США присвоит себе звездолет, вряд ли посчитавшись с правом собственности, как происходило в начале века. «Ладно», — угрюмо сдался командир. «У тебя 10 минут. Время пролетело для кого-то незаметно, а для кого-то тянулось резиной. Переношу», — предупредил Итачи, и активировал телепортацию. «И что с этим тилтоком делать? Для него нужен посадочный фундамент из-за пушек на днище». Воздух оказался спертым и затхлым. Вокруг символика Осириса и золотые панели с иероглифами, классика династии Ра. «Это не нам решать», — грубовато ответил Анил, морщась от запаха. «Тилк, ты справишься с управлением этой древностью, возможно. Капитан Картер, мистер Джексон, да, да, отлично. Капитан Картер, запустите внутренние системы и самодиагностику». «Есть, сэр», — ответила Саманта и протянула руку к Учиха за Каракеш. Как и ожидалось, ключ зажигания оказался вмонтирован в гаутскую перчатку. Только с конкретного Каракеш система приняла команду на включение. Свет зажегся, зашелестела вентиляция. Загудели какие-то агрегаты, из стены вылезли ступени к отъехавшему на потолке люку. «Мистер Джексон, со мной на второй уровень, остальные осмотритесь здесь, поищите тайники». Наверху обнаружились личные покои Осириса и его жены. Выглядело богато и было функционально, это напоминало принципы составления дизайна для яхты, арендованной для отдыха на Гавайях. Какие-то тряпки распались в пыль, какие-то уцелели. Сокровищница представляла собой один из встроенных шкафов с ящиками, лесенкой выдвигающимися снизу. Еще кеш-устройство различного назначения, украшения ключей от тайников, стилеты и им подобное гаутское и холодное оружие, ритуальные мечи, любопытные складные латы. В целом скромно. После осмотра двое молча вернулись на нижнюю палубу, где располагался трюм с кольцами, санузел, кабина пилота с гаутским саркофагом, Тихотсик, мы можем кольцами перенестись отсюда, обратился полковник к команде, собравшийся в кабине пилота с двумя креслами перед панелью управления и плоскими экранами, на которых сейчас выводились данные о состоянии звездолета. «Да», — первым ответил Итачи. «На исходящие пароли нет», — подтвердила Саманта. «Сам корабль в рабочем состоянии?» «Да, сэр, к полету готов», — отчиталась Картер из капитанского кресла. «Хорошо, капитан, сбросьте все пароли и привязки, сделайте оба модуля колец видимыми». «Есть, сэр». Саманта направила Каракеш на приборную панель, отъехала консоль с барельефной ладонью, куда капитан приложила левую руку и подала биоэнергию. Остальные манипуляции совершились через нейроинтерфейс, их результат отобразился на экранах. Тилк внимательно наблюдал за изображением, Дэниел больше озирался и читал надписи на стенах, и Итачи делал вид, что внимательно рассматривал старинного и обладающего механическим взводом скоробея бомбу, выуженного бывшим Джаффа из тайничка, открывшегося в стене по нажатию на иероглиф «Ра». «Готово, сэр, теперь выключить. Кольцами возвращаемся на базу», — распорядился полковник.